Бонус. 20 лет спустя. Глядя в зеркало на свое отражение, пытаюсь представить, что это не я, а незнакомая мне женщина. Хочу увидеть себя со стороны такой, какую увидят читатели нашего журнала. «Можно волосы распустить», — предлагает фотограф Маша. Ловлю в отражении ее задумчивый взгляд. Склонив голову на бок, она грызет колпачок ручки. «Хотя нет, с распущенными волосами вы будете похожи на девочку. Никто не поверит, что у вас трое детей». «Не думаю, что кому-то интересно, сколько у меня детей». «Ну да», — хмыкает Мария. «Это будет сенсация. До читателей наконец-то дойдет, чья вы жена. Нужно выглядеть соответствующе, чтобы они не решили, что вы его молоденькая любовница». «Тут не поспоришь. Я уже 7 лет веду политическую колонку в журнале». Публикую интервью с известными политиками, но никто до сих пор не знает, что я жена мэра нашего города, потому что подписываюсь всегда Раиса Г. Сейчас журнал проводит акцию, в рамках которой поочередно знакомит читателя со всеми журналистами и редакторами, работающими в издательстве. Следующая статья обо мне. Отсидеться в сторонке не получилось. Поправив на мне жакет, Маша с помощником усаживают меня на диване в гостиной. Настраивают свет и начинают фотосессию. «В окно смотрим?» — командует девушка. «Ага, вот так. Теперь с чашкой чая в руке». Я начинаю немного раздражаться и уставать. От напряжения ломит спину и шею. Щеки ноют от долгой улыбки. «Долго еще?» «Пару кадров, Раиса Николаевна». Закатив глаза, сдержанно выдыхаю и вдруг замечаю высокую фигуру в дверном проеме. «Герман». Подперев плечом косяк, смотрит на меня с затаенной улыбкой. «Вот так, хорошо?» — шепчет Маша себе под нос, щелкая фотоаппаратом. «Какой взгляд!» Муж дергает одной бровью и склоняет голову на бок. Я вспыхиваю за секунду, потому что прекрасно понимаю, на что он намекает. Вернее, напоминает. Сегодняшнее утро в нашей ванной. «Достаточно?» — спрашиваю с надеждой, не прерывая взгляда с Германом. «Думаю, да. Хорошо поработали». Сдержанно здоровается с моим мужем и начинает просматривать отснятые кадры, а я спешу встретить его с работы. «Привет». Привычно кладу руки на его плечи и тянусь к губам. Герман делает шаг в сторону и увлекает меня подальше от посторонних глаз. «Привет, звезда». Подхватив нижнюю губу, мягко втягивает ее в рот. «Ты такая сексуальная в том строгом костюме». «Да?» Запускаю руки под пиджак, веду ладонями по широкой спине. «Я могу надеть его вечером?» Затуманенный взгляд Германа обещает многое. Его оттопырившаяся ширинка тоже. «Мама!» Вдруг раздается голос со второго этажа. «Маришка снова покормила моих рыбок!» «Черт!» Бормочет муж, отстраняясь и вставая за мою спину. Я прячу улыбку, складываю руки на груди и задираю голову кверху. Поначалу там слышится топот босых пяток, а затем на ступеньках появляются ноги нашего 10-летнего сына Кирилла, а за ними по-детски пухлые ножки 4-летней дочки. Большие глаза обоих сверкают негодованием. «Что случилось, дети?» Раздается надо мной голос Германа. Заметив отца, Кирилл осекается. «Ничего, пап! Как дела на работе?» Маришка топает прямиком к Герману и сразу забирается к нему на руки. Никак не могу отучить их от этой привычки. Мне иногда кажется, он ее до свадьбы на руках таскать будет. «Хорошо, сынок», — переводит взгляд на малышку. «Так что натворила наша принцесса на этот раз?» «Снова высыпала весь корм в аквариум?» — подсказываю я. «Да!» — машет Кир рукой. «Ерунда! Я все равно воду уже собирался менять!» Наша Марина с рождения окружена мужской любовью. Все – папа, оба брата и дед – души в ней не чают и выполняют любой каприз по щелчку ее маленьких пальчиков. И если мне Кирилл еще может пожаловаться на проказы сестры, то я бедничать на нее отцу ни за что не станет, потому что понимает, что отчасти виноват сам. Саша 100 раз предупреждал его не оставлять корм для рыбок на видном месте. «Они сильно хотели кушать!» — лепечет дочка, хлопая ресницами. «Кира их мало кормит!» Герман изо всех сил старается удержать строгое выражение лица, но я вижу, как трудно ему это дается. Маришку тоже не провести. Знает, что папа прекрасно поддается манипуляциям. «Доченька», — говорит он, — «рыбки кушают гораздо реже, чем мы. Но я горжусь тем, что ты у меня такая заботливая девочка». «Я так люблю тебя, папочка!» Их сюсюканье прерывает громкий хмык Кира. Скептично улыбаясь, он молча качает головой. Я в который раз удивляюсь, как в такие моменты он похож на отца. У них с Маришкой мои глаза и мой овал лица, но мимика, жесты и манеры у сына однозначно от Германа. У Саши разглядывать ничего не надо. От меня он не унаследовал ничего. Внешне точная копия Германа. А вот характер даже не знаю в кого. Всеобщий любимец и обаятельный весельчак. Оставив мужа и детей, спешу проводить Машу с помощником. А после сталкиваюсь на террасе с выходящим из дома старшим сыном. «Ты куда?» «Я же говорил, у Красилова днюха сегодня. Позвал на дачу». «Не говорил?» «Говорил мамуль». Улыбается снисходительно. «Ты как раз с папой по телефону разговаривала». «Саша, пока, мам». Склоняется, чтобы поцеловать меня в щеку, но я уворачиваюсь. «А ты ничего не забыл? Вернее, никого?» Сын, задрав бровь, принимает задумчивое выражение лица. И я бы поверила, что он действительно позабыл обещание, если б не знала его так хорошо. «Вернись и пригласи Дашу пойти с тобой», — говорю строго. «Нет! Пожалуйста, мам! Только не это! Ты обещал!» Даша — дочка Полины, моей подруги. Она тогда все же родила от женатого любовника, но добиться его развода с женой так и не смогла. После этого они расстались навсегда. Бедная девочка ни разу не видела своего отца. «Что я там с ней делать буду?» Понизив голос, шипит Саша. «Ей же наверняка даже надеть нечего». «Есть. Мы вчера с ней по магазинам ездили». Девочка закончила школу с отличием, и я уговорила Полю дать ей шанс поступить в столичный вуз. Живет она у нас уже 3 недели, но ни разу, кроме торгового центра, никуда не выходила. «Мам, я опаздываю!» — вздыхает сын. «Давай в следующий раз, а?» «Нет, ты мужчина, учись держать обещания». Обойдя его высокую фигуру, переступаю порог. «Жди здесь и только попробуй сбежать». Услышав в спину полный отчаяния стон, быстро поднимаюсь на 2-й этаж и иду к гостевой, в которой временно живет дочь подруги. Стучу 2 раза и отворяю дверь. Девушка, сидя в наушниках по-турецки на кровати, листает учебник и меня, судя по всему, не замечает. «Даш?» Приближаюсь и касаюсь ее плеча. Девочка вздрагивает от неожиданности и рывком выдергивает наушники из ушей. «Даша, ты почему до сих пор не собрана?» «Куда?» Делает удивленное лицо, но от меня не укрывается мелькнувшая в ее карих глазах досада. «Еще одна артистка. Страдают амнезией на пару с моим сыном?» «Давай-давай, Саша уже заждался». Даша закусывает губу и опускает глаза. Начинает нервно листать учебник, зачем-то хватается за телефон. «Но ты чего? Где твое платье?» «Раиса Николаевна, а можно я не пойду на этот день рождения?» — просит она тихо. «Нельзя. Надо развеяться, познакомиться с ребятами. Вам ведь и в одном вузе учиться». «Я еще не поступила». «Поступишь», — заявляю уверенно. «Я там никого не знаю. Узнаешь». «Саша не хочет меня с собой брать», — вдруг выдает она. «И поэтому ждет тебя во дворе. Ничего не хочу слышать. Собирайся». Выглянув в окно, убеждаюсь, что сын не сбежал, и помогаю девушке собраться. Она не красавица, но достаточно миленькая. Большие ореховые глаза и пухлый рот делают ее образ наивным. Но я-то знаю, какая она серьезная, трудолюбивая девочка. Поля рассказывала, как она самостоятельно готовилась к выпускным экзаменам в школе. И при этом по вечерам помогала матери на работе в обувном бутике. Укладываю феном волнистые волосы, вдеваю в уши свои серьги, наношу на хрупкую шею каплю своих духов и заставляю немного подвести глаза. «Красотка!» Даша без энтузиазма смотрит в свое отражение, а затем, опустив голову, спускается со мной вниз. Как на казнь идет. Выходим с ней на улицу, и я сдаю ее на руки сыну. Саша, с кем-то весело болтая по телефону, даже не глядит в ее сторону. Зато Даша заметно смущается. «Ну все, удачи!» Целую в щеку сына, а потом девушку. «Хорошо повеселиться!» Захожу в дом и встаю у окна. Всегда так делаю, когда провожаю его. «Все-таки заставила?» Шепчет в ухо невесть, откуда взявшийся Герман. Обнимает мои плечи и целует в висок. «Пусть девочка развеется. Хватит с учебниками сидеть». «Ох, не знаю», — смеется он. «Как бы он ни потерял ее там и не вернулся домой один». «Да нет, Саша ответственный». Тем временем, все так же болтая по телефону, сын садится в машину, и уже в следующую секунду она с визгом срывается с места. Даша остается стоять на обочине в облаке пыли. «Герман!» — вскрикиваю я. «Быстро звони ему! Я его сейчас убью!» «Твою мать!» — бормочет муж, доставая из кармана телефон. Но набрать не успевает, потому что мы видим, как черная тачка Саши сдает назад, останавливается около девушки, она резко дергает дверь на себя, садится и хлопает ей так, что слышно даже в доме. «Тебе не кажется, что между ними что-то происходит?» «Кажется», — подтверждаю я. «Как бы он ни разбил девочке сердце».